судьбы узло. Мы историю не перечитывая отправляем сегодня на слом. Рушится мир на куски, а в это время сжавшись комок от тоски. Маленький мальчик бормочет четыре строки. Бормочи, не стесняйся, ты всем удивишь, если будешь настойчив и смел. Ты уже победил, ты уже говоришь, навсегда позабудь, как предложью не мел. Жаль вот только, что правдой своей малыш жизнь отцу ты спасти не успел. Где-то в далеком краю ты отыщешь тепло и уют. Стой, не забудь злополучную сумку свою. Буря мною небо кроет, ты безнежный вернутёр. Но как зверь она заводит, то заплачет, как дитя. Всё странно, словно разъедая основы всего. Это мгла, словно пыль антрацитовая, оставляет тебя против всех одного. Выживай на других, не рассчитывая, у тебя больше нет никого. На других не рассчитывая, у тебя